Глава 18. «Нет, это сюда ставить нельзя», — Чес показал на коробке с оборудованием. «Видишь метку? Перевозить только при нормальном давлении. Этот грузовой отсек не герметичный. На высоте тут будет почти вакуум». Молоденький адаптант, явно только в этом году поступивший на службу, покладисто кивнул и повез пневмотележку вдоль отсека к люку в гермошпангоуте. «Ты уже под кем-то?» — с подозрением покосился на Чеса Крис Гемпшир. «Нет», — удивленно глянул на него Чес. «А что?» «Больно умный», — фыркнул Крис. «Видимо, мозг все-таки можно накачать», — заметил проходивший мимо Виль. Он нес небольшую, но явно увесистую коробку. «Могу тебя заверить, что мышечной ткани в веществе мозга не обнаружено, а значит, накачивать там нечего», — поправил его Джоук. Он сосредоточенно изучал содержимое каждой коробки, что грузили в самолет, и что-то отмечал в планшете. Вероятно, составлял список затрат, чтобы потом предъявить Всемирному совету счет. «Но тренировки мозгам всегда на пользу. А вот потому-то нас в школах не только читать, писать, да простые числа складывать учили, а просвещали насчет истории, искусства и прочей географии». Виль с грохотом опустил коробку на пол, за что получил от Джоука суровый взгляд. «Тут нет маркировки «хрупкая», — поспешил он оправдаться. «Умный или нет, а я заместитель руководителя этой экспедиции», — заметил Чес, сурово сдвинув брови. «Так что поласковей». «Пока ты в этом», — фыркнул Филь, показывая на шлем Чеса. «Прости, я приверженец традиционных ценностей». «И это каких же?» — осведомилась подошедшая Натали. «Никаких металлических гандонов на все тело», — отрубил Виль категорично. «Эти ценности сильно устарели в вашем мире, как я погляжу», — вздохнула Натали. «Когда закончишь тут, будь добр, загрузи на борт мой чемодан. Тиберюс в курсе его содержимого и разрешил его к провозу». «Все равно мне нужно знать, что там». Джоука совершенно не удовлетворила такое объяснение. «Любимые игрушки девочек». Натали чувственно улыбнулась. «Белье, тряпки и оружие». «Огнестрельное?» Джоук нахмурил белесые брови, принялся искать что-то в планшете. «Да, вижу, пистолет, кобура скрытого ношения, патроны». Чес бесцеремонно заглянул через его плечо в планшет и увидел внизу списка синюю надпись «Одобрено, главный офицер Джонатан Тиберюс». «Все понятно. Виль, чемодан грузи в отсек высокого давления». «А как же лучшие друзья девушек — это бриллианты?» — усмехнулся Виль. «Они там тоже есть». Натали пожала плечами. «В виде напыления на сверхпрочном сверле». «Сверле?» Виль явно опешил. «Зачем тебе сверло?» «Устанавливать жучки, видимо». Джоук посмотрел на него с тем оттенком снисходительности, который никогда не позволял себе, будучи аналитиком. «И не только», — Натали посмотрела на часы. «Полагаю, Тиберюс появится за несколько минут до взлета и тогда же проведет инструктаж. А значит, у меня есть время вздремнуть. Не забудь, в чемодане есть хрупкие вещи», — сказала она Вилю и быстро сошла по откинутой грузовой аппарели. «Я один ее боюсь», — спросила Виль, когда Натали поднялась по трапу в пассажирский салон. «Она так смотрит. Хуже менталистов». И он поежился. «Не один», — фыркнул Гемпшир, от души хлопнув его по плечу. «Комплекции они были почти одинаковой, так что сокрушительный для всего живого удар не принес видимого вреда». «Огонь, баба». Тут он подозрительно покосился на Чеса и понизил голос. «Слушай, это правда, что у вас что-то было?» «У нас с Натали Суррей ничего не было». «Надо же, адаптантская привычка спокойно говорить о сексе не распространяется на тот секс с Мартой. Кажется, у Чеса все-таки случилась моральная травма, и, узнай об этом Розе, непременно посоветовал бы обратиться к Шиллеру за направлением к мозгоправам. Проработать». Да вот только мозгоправым теперь самим был нужен мозгоправ. Крис переглянулся с Вилем, но тему развивать побоялся. Тем более Джоук на секунду оторвался от своих бумаг и тоже посмотрел на Чеса с нескрываемым интересом. «А с кем было?» — уточнил он негромко. Чес решил, что признаться в своем проколе лучше сейчас, пока история не обросла мифами. «С адаптанткой по имени Марта», — сказал он, радуясь, что шлем немного искажает голос, вернее, напрочь лишает его эмоциональной окраски. «Я снял ее в ночном клубе». «Ты ее? Или она тебя?» — со смешком уточнил Виль. «Она типа на задание была?» — с искренним любопытством спросил Гэмпшир. «А чего от тебя хотела?» «От меня, наверное, ничего», — пожал плечами Чес. «А чего тогда? Просто так с тобой пошла, под чужим именем и притворяясь адаптанткой?» Крис недоверчиво нахмурился. «Может, ей алиби было нужно», — предположил Чес. «Согласись, нечасто ведь адаптантки на немагов западают. Такое свидание точно запомнится». «Вот уж не знаю насчет алиби», — покачал головой Джоук. «Запомнить ты его запомнил, но вряд ли тебе приятно о нем вспоминать», — сказал с аналитической точностью, попав в самую чувствительную точку монолита под названием «Гордость Честера Винка». «Нет», — замотал головой Чес. «Вернее, да». Он проклял невесть, откуда взявшееся косноязычие. «Короче, было неприятно вспоминать только о том, как она укатала меня в ноль и ушла за добавкой». «Подумаешь», — фыркнул Виль. «Нашел проблему». «Согласен», — кивнул Джоук. «Если каждый раз переживать, можно остаться импотентом». «Вот слушай его». Виль наставительно вздернул палец. «Он нашего брата много повидал. Сестру, то есть». Он хохотнул. «Вы, маги, совсем не понимаете нас, обычных людей». Чест театральным жестом заломил руки. «А если серьезно, то, конечно, это совершеннейшая ерунда. Она ушла бы в любом случае просто потому, что наше свидание не предполагало обмена номерами телефонов, адресами электронных почт, обещаний написать, позвонить или встретиться снова. Тут все было честно». Виль, Гэмпшир и Джок переглянулись и рассмеялись. А Чес престыженно насупился. «В общем, мы поняли», — подытожил Джоук с усмешкой. «Ей всего лишь стоило уйти минут на 10 позже, и твоя гордость осталась бы цела». «Хватило бы и 5», — уверенно заявил Виль, и, весело засвистев, отправился за последней коробкой. За окном все было белое. Белые горы, белые равнины, белые леса и даже белые города. Чес, конечно, знал, что Вазаукс — снежная страна. Но ни фото, ни видеозаписи не позволяли понять, что именно он увидит за бортом небольшого военного самолета. Сидевший через ряд Джоук ненадолго отложил ноутбук, с которым не расставался весь полет, и поправил толстый пушистый плед на коленях. Все остальные мирно спали. Причем Тибериус свернулся сразу на двух сиденьях и накрылся своей офигенной, явно неформенной шубой. Он пришел уже к самому отлету. Крис даже спросил, а не послать ли ему сообщение, что пилоты начали прогревать двигатели. И в первое мгновение Чесу даже показалось, что к Тибериусу вернулась магия. Такими резкими и энергичными были его движения. И вслед каждому по темно-серому гладкому меху шубы разбегались волны и искры преломленного света. «Ух ты!» прокомментировала Натали. «Не знала, что Фредель и сыновья отшивают и мужские коллекции». «Не знал, что у Фределя есть сыновья», — хмыкнул Тибериус. «Да и кто он сам в душе не...» «Знаю. Но, если что, там, где брал, таких уже нет». «Женись, и будешь в курсе истории всех членов этого достойного семейства». Натали провела пальцами по рукаву шубы. «Чертовски хорошо даже для Фределя», — выдохнула шепотом, и Честер не уловил в ее словах ни капли лжи или наигранности. Шуба и правда оказалась чертовски хороша. Настолько, что Чест не раз и не два задался вопросом, почему всем им выдали огромные тяжелые меховые сугробы, в которых, по ощущениям, запутаются даже пули, в то время как Тибериус щеголял в чем-то коротком, мягчайшем и легком настолько, что полы шубы колыхались на ветру, словно юбка блудницы. Но вслух свой вопрос так и не задал. В конце концов, Может быть, это была вещь из личного гардероба. Тем более, что в комплекте с шубой у Тибериуса были еще отороченные такие же мехом ботинки, меховые варежки и аккуратная маленькая шапка, словно связанная из тонких меховых полос. А им предстояло носить на головах нечто, больше напоминающее меховой пуфик. Впрочем, самому Чесу было еще хуже. Ему вообще не выдали зимней одежды. «Замерзнуть тебе не грозит. В костюме есть система климат-контроля», — отрезал Розе, утверждающий смету затрат на миссию. «Итак, оборудование для мобильного стерилинга бокса влетело нам в круглую сумму. Куда проще было выдать тебе запас фильтров для костюма и сиди в нем круглые сутки». Тогда Чес чуть было не послал его в эротическое пешее, не сдержавшись, хотя сам с собой когда-то договорился никогда не опускаться до подобной низости. «Парни, подъем!» — раздался хрипловатый голос пилота, и самолет, и экипаж принадлежали по омскому офицерату, поэтому можно было обойтись без лишних протоколов. «Посадка через 10 минут. Вам подготовили темный коридор». Это означало, что трап будет с крышей и непрозрачным рукавом прямо до машины. Началась суматоха, кто-то пытался размяться, Гэмшир помчался на кухню, чтобы по-быстренькому выпить кофе. Натали прихорашивалась, хотя за время полета ни один волосок не выбился из ее идеально уложенных локонов. Тибериус лишь сладко потянулся и еще глубже закопался в мех. «Нам по-любому еще 5 минут по рулежке кататься. Успею», — пробурчал он. Еще одна побочка вируса. Теперь Тибериусу нужен был ежедневный сон и не меньше 6 часов подряд. И вообще, лишившись магии, неудержимый глава боевого отдела, ныне взявший бразды управления офицератом, оказался жутким Соней. А еще сладкоежкой. Теперь он ел просто удивительно мало и всему на свете предпочитал кусок торта или пирожное с кремом. А вот мясо не ел практически совсем. Чес не спрашивал, но подозревал, что измененный когда-то магией желудок без помощи вируса справляется далеко не так хорошо. Косвенным доказательством этого предположения было то, что Шиллер регулярно зазывал Тибериуса на осмотры, и в его личном деле появились записи «выданы назначения». А вот у Джоука желудок, по всей видимости, был сделан из железа. Потому что он не только не стал меньше есть, теперь его тарелка окончательно превратилась в адаптантскую. Белок, белок и еще раз белок. Да и размах плеч у бравого аналитика был далек от параметров Рузе. От размышлений на тему того, как причудливо порой срабатывал маквирус и до какой степени он не зависел от генетических предрасположенностей организма, Чеса отвлекли натужно заработавшие движки самолета и усилившаяся болтанка. Они заходили на посадку. Внизу их уже ждали, но ни поздороваться, ни обменяться любезностями никто не спешил. А люди в масках и костюмах, как у самого Чеса, быстро рассадили их по машинам и куда-то повезли. «Это ведь точно не подстава», — уточнил Чес шепотом. Они с Тибериусом и Джоуком ехали в одной большущей машине, и обращался он сразу к обоим. Сиденья были расположены по принципу лимузина, а водительская часть отделена непроницаемой перегородкой. «Приходится надеяться», — также шепотом ответил Тибериус. «Но если так, глотай сотку меня и мочи всех и сразу». «Если Честер не оставил пилюли в одном из чемоданов», — заметил Джоук. Розе уже оторвался на эту тему, так что проехали. Чес постучал себя по нагруднику костюма. «Только сегодня эту модификацию собрали. Запас здесь. Причем не пилюли, а инъекторы. Дам команду, и все готово». «Толково. Но я все равно планирую напоминать тебе про чемоданы как минимум раз в 3 дня», — хмыкнул Джоук. «Так нечестно», — заявил Тибериус. «Это моя прерогатива. Там были и мои пилюли тоже». «Так мы и не перешли предел времени в тот раз, а ты неплохо так закусил белковыми батончиками, найденными в церкви». По-прежнему шепотом возмутился Чес, вздохнул. А славная тогда вышла заварушка, и в плену у Адена нас кормили хорошо. «Уверен, нас и здесь накормят неплохо», — успокоил его Джоук. «И я лично согласовывал меню». «Только не рассказывай, не порть сюрприз», — попросил Чес. Джоук вошел в состав группы в самый последний момент. К сожалению, Полноценно выполнять аналитическую работу он теперь не мог, но Джоук все равно оставался помощником кота, то есть верховного мага. И ехал в Азаукс с целью организации официального визита кота в эту страну. Так, по крайней мере, звучала его легенда. Джоук кивнул, а Тибериус скупо улыбнулся. Заварушка была что надо, вот только такие хороши, когда уже кончились, и все остались живы, протянул он. Так что повторения крайне не хотелось бы. В этот раз, думаю, все будет нормально, Чес хмыкнул. Гор ведь в Паоме остался. Тибериус от души рассмеялся, хлопнув его по спине, и до их временного вазаукского дома все трое ехали в приподнятом настроении.